«Добро пожаловать, добро пожаловать. Пожалуйста, проходите, мистер. Обычный меч у нас стоит всего 50 тысяч белли». «Да». Рон небрежно кивнул и достал Сандай Китицу из бочки. Наблюдая за тем, как Рон достает проклятый меч, лицо хозяина магазина изменилось. «Этот меч на самом деле. Я знаю, это Сандай Китицу», — Рон спокойно сказал. «Я хочу его, у вас еще есть Мита?» «Да, да, конечно же есть». Хозяин магазина хотел предупредить Рона, но видя, что он, похоже, прекрасно понимает природу этого меча, закрыл рот. Он вернулся к прилавку и вскоре принес Юбасири класса Реводзамана. Рон без лишних разговоров взял его, бросил хозяину мешок денег и покинул магазин. В локтауне Рону удалось приобрести сразу три мита. Жаль, их нельзя поместить в интерфейс профессии, как волшебную палочку. Мечи совершенно не сочетаются с утонченной белой мантией мага. Он не хотел, чтобы у его Натальи болталось три куска железа. Неважно. Рон задумался, окутал мечи духовой силой и заставил их парить прямо за спиной. Немного прогулявшись по улице, Рон показал веселую улыбку. «Хе-хе, меня так пышно приветствуют». К небольшому удивлению Рона, на улицу выбежал отряд дозора, все были крайне напряжены. Во главе дозорных, конечно же, был капитан Смокер. Смокер серьезно посмотрел на Рона. «На моей территории неожиданно объявился Шичибукой. Конечно же, я обязан тепло поприветствовать вас. Что вы здесь делаете?» Рон подсмотрел на Смокера. Рядом со Смокером стояла скромная девушка в очках, Ташиги. Встреча с этими персонажами не могла не вызвать улыбку у Рона. «Я пришел сюда купить пару хороших клинков и захватить несколько пиратов, но неожиданно на этом острове полностью отсутствуют пираты с наградами. Кстати, как обстоят дела в Истблю? Перед тем, как покинуть это море, я раздавил практически всех сильных пиратов, объявились ли новые?» Услышав слова Рона, Смокер выплюнул дым. «Конечно же, появились новые пираты, но ситуация все еще остается довольно спокойной. Скажите, почему вы сделали это?» Ташиги, зачарованно смотревшая на Мита за спиной Рона, вернулась к реальности и уточнила вопрос Смокера. «Почему вы отказались от звания вице-адмирала и предпочли стать пиратом? Почему вы сделали такое?» «Потому что таковы мои принципы». Рон обратился к Смокеру. «Если тебе доведется оказаться по разные стороны с Шичибукаем, ты поймешь меня. Будучи дозорным, даже если Шичибукай убивает невинных прямо на твоих глазах, ты просто не можешь пойти против его. Вышестоящее начальство даст разрешение на арест Шичибукая только в крайнем случае, только если не будет иного выбора. Смокер, когда ты столкнешься с такими вещами, что ты выберешь? Ты предпочтешь подчиниться мировому правительству или решишь следовать справедливости в своем сердце?» Слова Рона заставили Смокера замолчать. Рон медленно пошел по улице, дозорные молчаливо расступились в стороны, никто не остановил Рона. «Я просто не мог смотреть на то, как мировое правительство использует законные предлоги для защиты бесчинствующего Шичибукая. Единственное, что мне оставалось, своими руками уничтожить этого пирата и занять его место, позаботившись о последствиях, которые несет за собой потеря Шичибукая. И да, титул Шичибукая не связывает меня, мне ничто не мешает действовать против других Шичибукаев». Слабый голос донесся до Смокера и Ташиги. Рон уже покинул улицу. Некоторое время на улице царила тишина. «Капитан Смокер», — Ташиги обеспокоенно посмотрела на Смокера. Смокер выплюнул дым и покачал головой. «Этот человек следует своей справедливости, просто его принципы противоречат принципам мирового правительства. Если бы я был на его месте, хватило бы у меня храбрости сделать такой же выбор». Услышав слова Смокера, Ташиги колебалась. Но согласно его словам, покинув дозор, можно сделать ради справедливости гораздо больше, чем оставшись в дозоре. «В таком случае, куда смотрят адмиралы и маршал? Они?» Смокер невольно подумал об Айкидзе, хотя они имеют совершенно разный статус в дозоре, но в то же время остаются друзьями. У них тоже есть своя справедливость. Забудь, нет необходимости думать об этом сейчас. Мы не имеем права говорить об этом, пока сами не побываем в подобной ситуации. Рон получил сразу 3 мита. Вдобавок гильдия тоже занималась сбором мита. Потребовалось всего полмесяца, чтобы заполучить 4 мита, хотя они были всего лишь класса Вадзамана, но это все еще отвечает требованиям Рона. Мита, собранные гильдией, еще не попали в руки Рона, но это все равно считалось его собственностью. Наконец-то, Рон стал владельцем 10 мита, раскопка сокровищ, с момента получения первого мита, казалось, прошла целая вечность. За достижение коллекционер мита Рон получил 2 от. Вместе с повышением на 1 единицу от медитации, общая характеристика духа Рона достигла 198 единиц. Его отделяют от цели всего 2 единицы. Глава 148. Глава 148. Рон Изара. Истблю. Би маленьком городке. Эй-эй, этот зеленоволосый парень с 3 мечами, он посмел пойти против одноглазого Форкли. Всем ясно, чем это закончится, его убьют. Мирные жители попрятались в своих домах, опасливо поглядывая из окон на улицу. Посреди улицы стояло 2 фигуры, между ними было около 10 метров. Рон сейчас путешествует по Истблю с 3 мечами, но зеленые волосы, у его не настолько экстравагантный вкус. Личность одной из фигур очевидна. Рорана Азара. На самом деле Зара вообще не собирался становиться охотником на пиратов. Он вышел в море только с одной целью. Он хочет сразиться с величайшим мечником в мире. Но проблема в том, что после выхода в море, он не смог найти Михаука и вдобавок, забыл дорогу домой. Зара просто плыл на маленькой лодке от острова к острову, незаметно уходя все дальше и дальше от дома. И чем дольше он путешествовал, тем меньше становилось денег. Зара мог заработать на жизнь только своим мечом, но он не хотел становиться пиратом и заниматься грабежом, поэтому принял решение охотиться на пиратов ради награды. «Эй, мальчишка, 3 меча, разве это не смешно?» Одноглазый Форкли рассек воздух мечом и с усмешкой посмотрел на Зара. «Как довольно искусный мечник, так уж и быть, дам тебе урок. Сила мечника не зависит от количества мечей, КХМ, как ты вообще додумался взять меч в рот, ха-ха-ха. Глядя на настолько дурацкую картину, даже не хочется тебя убивать, ха-ха-ха. Моя голова стоит 3 миллиона белли, убив безымянного дурачка вроде тебя, я просто запятнаю свой клинок». Зара не реагировал на насмешки пирата, но услышав фразу 3 миллиона белли, его глаза замерцали. «Да, 3 миллиона. Хе-хе, испугался. Но уже поздно, мальчик». Одноглазый Форкли холодно рассмеялся. «Любой, кто посмел пойти против меня, должен быть готов заплатить цену. Встань на колени и отруби себе 1 ногу, тогда я великодушно отпущу тебя, в противном случае». Фух! Зара метнулся к пирату, лезвие клинка вспыхнуло с невероятной скоростью. Через мгновение фигура Зара уже стояла позади одноглазого Форкли, стряхивая кровь с клинка. Мгновенное убийство. «Простите, я не слушал, о чем вы болтали, во всяком случае теперь я получу 3 миллиона белли. Эй, эй, эй». Мирные жители, наблюдавшие за этой сценой из своих домов, шокированно разинули рты. Все ожидали, что зеленоволосый мечник будет жестоко убит, но результат оказался абсолютно противоположным. Пират с наградой в 3 миллиона белли был убит одним ударом. Просто невероятно. За битвой наблюдали и подчиненные одноглазого Форкли. Они были спокойны, ожидая, что босс легко решит нелепого пацана одним ударом. Узрев противоположный результат, все пираты окаменели. Это шутка, босс не мог так легко проиграть. 3 меча, откуда ты взялся? Никогда не слышал о таком охотнике на пиратов. Пираты направили мечи на Зара, но от них не исходило боевого духа. В глазах виднелся только страх, руки пиратов дрожали. «Я, Рорана Азара, человек, который рано или поздно станет величайшим мечником в мире». Зара наклонился к телу Форкли, одновременно холодно обращаясь к дрожащим пиратам. Услышав слова Зара, пираты взглянули друг на друга и бросились в бегство. Зара собирался отрубить голову Форкли, но в этот момент со стороны послышался голос. «Величайший мечник в мире, значит, это твоя цель». Мирные жители уже успели радостно повысовываться из окон, но увидев человека, появившегося рядом с Зара, нервно сглотнули и снова попрятались. Среди них были те, кто иногда читает газеты. Они шокированно смотрели на фигуру рядом с Зара. Этот человек выглядит знакомо. Как это возможно, он очень давно не объявлялся. Макрон, сильнейший охотник на пиратов из Дблю. Кто-то удивленно воскликнул. Услышав это имя, некоторые люди задрожали в ужасе. Ты что, не читал газеты в последнее время? Это устаревшая информация. Этот человек давно перестал быть охотником на пиратов. Он вступил в дозор и невероятно быстро дослужился до вице-адмирала, но потом неожиданно взбунтовался и стал пиратом. Он сейчас является одним из шичибукаев. Люди за пределами Гранд Лайн, конечно же, имеют весьма поверхностное понимание шичибукаев, но для них этого вполне достаточно. Шичибукай – одни из сильнейших пиратов в мире, ужасающие даже по меркам легендарного Гранд Лайн. На улице Зара не часто читает газеты, его вообще не волнуют новости. Услышав голос, Зара нахмурился и повернулся к Рону. «Да, это моя цель. Кто ты? Что тебе нужно?» Зара удивленно посмотрел на три меча за спиной Рона, глаза вспыхнули. «Три меча? Ты мечник?» «Нет, я не мечник, я маг». Рон покачал головой и расслабленно обратился к Зара. «Под моим началом есть гильдия, специализирующаяся на охоте на пиратов. Похоже, твоя сила не так уж плоха, вступай в мою гильдию». «Не интересует». Зара безоговорочно отказался. Рон усмехнулся. «Стать величайшим мечником в мире – это не та цель, которой ты можешь добиться в одиночестве. Не победив того человека, ты никогда не будешь признан миром. Ты знаешь его». Слова Рона мгновенно приковали внимание мечника. Думая о Михауке, Зара стал предельно серьезным. «Соколиный глаз. Величайший мечник в мире. Соколиный глаз Дракуль Михаук, Шичибукай. Ты не найдешь этого человека в Истблю». Рон серьезно взглянул на Зара. Услышав слова Рона, Зара с интересом спросил. «Судя по этим словам, кажется, ты можешь найти его». «Конечно». Рон махнул рукой, словно это было очевидно. «Отведи меня к нему». Зара ухватился за рукоять меча, глаза пылали боевым духом. «У него есть только одна цель – найти и победить Соколиного глаза». Рон развел руками. «Ах, этот парень такой угрюмый и опасный. Не имея никакого интереса, зачем мне вести тебя к нему? Чего ты хочешь?» – серьезно спросил Зара. Рон ответил. «Я сделаю это, если ты поработаешь на меня несколько лет. Хм». Зара нахмурился. «Я отказываюсь. От тебя требуется просто отвести меня к Соколиному глазу. В обмен на такую услугу, хочешь заполучить в подчиненные величайшего мечника в мире». Рон не мог не улыбнуться. «К сожалению, ты не величайший мечник в мире. С нынешней силой, ты невероятно далек от победы над Михауком. Ты уверен?» Зара вытащил меч. «Я заставлю тебя выполнить мою просьбу». Для Зара было абсолютно невозможно стать подчиненным совершенно незнакомого парня. Изначально он не собирался применять силу, но Рон посмел смотреть свысока на его способности мечника. Сейчас он покажет свою истинную силу. Глава 149. Глава 149. Слежь. Ты хочешь заставить меня отвести тебя к Соколиному глазу? Рон улыбнулся. Зара воскликнул. Просто сделай это, тогда мне не придется принуждать тебя. Давай сделаем так. Рон немного задумался. Если ты сможешь победить меня, я отведу тебя к Соколиному глазу. Если ты проиграешь, то будешь работать на меня. Если не сможешь победить меня, о битве с Соколиным глазом не стоит и говорить. Готов сделать ставку. Судя по твоим словам, даже если ты и слабее Соколиного глаза, кажется, ты все же знаешь, насколько он силен. Тогда, после моей победы, ты сможешь примерно определить, кто же сильнее, я или Соколиный глаз. Закончив говорить, Зара достал мечи из ножен. Он проиграет. Конечно, нет. Сильнейший мечник не может потерпеть поражение. Зара все еще было немного неловко принуждать Рона делать что-то, но теперь он сам сделал ставку. Конечно же, Зара не откажется. Я принимаю ставку. Начинай. Рон расслабленно взглянул на Зара. Зара полностью готов к битве, все внимание сосредоточено на Роне. Руки и зубы крепко сжимают рукояти трех мечей. Когда импульс достиг предела, Зара двинулся вперед. Сантарю, рассечение демона. Зара мгновенно приблизился к Рону. Три меча одновременно устремились к цели. Но в следующий момент произошло что-то неожиданное. Дзинь. Послышался звук столкновения мечей. Три меча парили перед Роном, преграждая путь трем мечам Зара. Эти три меча висели в воздухе, их ничто не поддерживало. Зара приложил все усилия, но три меча Рона лишь слегка вздрогнули. Он не мог продвинуться вперед ни на сантиметр. Мечи, невозможно, что это? Зара показал шокированное выражение лица. Рон расслабленно взглянул на Зара. Правая рука вытянулась вперед. Указательный и средний палец были сложены вместе. Рон взмахнул ими словно мечом. Фух, фух. Два меча Рона двинулись с высокой скоростью, обрушившись на Зара с двух сторон. Кланг. Показав напряженное выражение лица, Зара мощно рубанул двумя мечами в стороны и был отброшен назад. Иди. Рон оставался предельно расслабленным. Пальцы все еще были сложены в форме клинка. Он вновь взмахнул ими в направлении Зара. Три меча мгновенно развернулись и устремились к Зара с огромной скоростью. Зара смутно ощущал, что каждое движение этих мечей вызывало порыв ветра. Что это за парень? Наблюдая за этой сценой, сердце Зара дрожало. Он впервые встретил такого странного мечника, но он все же слышал, что в море встречаются дьявольские фрукты, дающие людям удивительные и странные способности. Хотя в сердце была некоторая дрожь, но Зара не боялся. Он замахнулся мечами, показал сосредоточенный взгляд и столкнулся с атакой Рона. Сантарю, охота на тигра. Кланг. Три меча Рона были отклонены мечами Зара, но атака не была полностью остановлена. Отлетев в стороны, через мгновение мечи вновь устремились к Зара. Зара показал мрачное выражение лица. Его мечи вновь заблокировали атаку. Кланг, кланг, кланг. Три меча Зара и три парящих меча Рона неустанно сталкивались, резкие звуки столкновения мечей разносились по улице. Наблюдая за этой сценой, мирные жители были в ужасе. Попав под любой из этих ударов, их тела будут мгновенно рассечены пополам. Этот парень, продолжая блокировать шквал атак парящих мечей, взгляд Зара устремился к Рону. Как и в начале боя, его противник расслабленно махал рукой, мечник яростно стиснул зубы. Рон слабее соколиного глаза, но теперь ему настолько тяжело противостоять Рону. Проклятие! Подумав об этом, Зара яростно закричал, нанеся намного более мощный удар, чем предыдущие. Мечи Рона были отброшены в стороны, Зара быстро рванул к своему противнику. Судя по стилю боя, тело Рона должно быть слабым. Для победы нужно просто атаковать его тело. Но, еще не успев приблизиться к Рону, Зара ощутил сильную угрозу и без колебаний взмахнул мечом вправо. Кланг. В следующее мгновение его меч заблокировал голубой слэш, но все же Зара был отброшен на пару шагов в сторону. После этого Зара увидел, как три парящих меча Рона синхронно рассекли воздух, отправив в его направлении три голубых слэша. Зара ощущал от них сильную угрозу. Слэш. Глаза Зара расширились, он шокированно воскликнул. Ближние удары мечника превращаются в дистанционные воздушные слэши. Насколько чудовищная сила необходима для такого удара? Сейчас он едва может сделать это, приложив огромные усилия. Ударив изо всех сил, Зара в лучшем случае атакует на пару десятков сантиметров, и сила слэша очень мала, хватает максимум рассечь кожу и часть мышц. Невозможно. Зара крепче сжал мечи и ударил изо всех сил, столкнувшись с тремя слэшами Рона. Он смог заблокировать слэши, но вновь был отброшен на несколько шагов. Рон взмахнул рукой, три меча быстро вернулись и замерли в воздухе перед ним. Затем они синхронно рассекли воздух в направлении Зара. Фух. Три слэша переплелись между собой. Один огромный голубой слеж устремился к Зара. По пути он оставлял на земле довольно глубокий разрез, дающий ощущение, что этот слеж невозможно остановить. Что это за сила? Зар яростно воскликнул и поднял руки, начав вращать мечи перед собой. Обычный слеж был не так страшен, но этот большой слеж, обычные удары не смогут его заблокировать. И Зар не хотел все время обороняться, он хотел атаковать, он хотел победить. Секретная техника Сантрю, 3000 миров. Зар громко крикнул и устремился вперед. Это была его сильнейшая атака. Столкнувшись с голубым слежем, Зар немного пошатнулся, но все еще продолжил двигаться в направлении Рона. Мечи Зара устремились к Рону, но не успев нанести ранение, мечи были заблокированы невидимой стеной, не в состоянии продвинуться вперед ни на миллиметр. «Ты проиграл». Рон все так же спокойно взглянул на Зара и отрицательно покачал головой, будто его вообще не волновали клинки, замершие совсем рядом. Рубашка Зара была рассечена, на груди появился длинный кровоточащий разрез. КХМ. Зара сильно закашлялся, пошатнулся и отступил на несколько шагов назад, но не упал. Что это за способности? Магия. Я ведь уже сказал тебе, что являюсь магом. Рон улыбнулся, в этот момент три меча полетели к его спине и гладко вошли в ножны. Глава 150. Прорыв. Зара потерпел поражение. Принципы не позволили ему отказаться от данного обещания. Тем не менее Зара сказал, что собирается превзойти и победить Рона. После этого Рон должен будет отвести его к Соколиному глазу. Это было единственным условием Зара. Конечно же Рон согласился, тайно смеясь в своем сердце. Следуя такому условию, возможно битва Зара и Соколиного глаза никогда не состоится. Да, Рон упомянул в разговоре с Зара, что он слабее Михаука, но это только сейчас. С момента прихода Рона в этот мир прошло менее 2 лет, но его сила уже поднялась до уровня Шичибукая. Уровень 3 бедствий и конфетных генералов не за горами. Следующим шагом будет достижение уровня адмиралов и 4 императоров, шаг на самую вершину моря. Скорее всего, когда Зара обретет силу, достаточную для столкновения с Михауком, Рон уже превзойдет величайшего мечника в мире. Рон не мог не рассмеяться, будущий величайший мечник в мире теперь навечно привязан к Арбалесу. Ему потребовалось более полумесяца, чтобы найти Зара. За это время характеристика духа Рона повысилась на 1 единицу и продолжала медленно, но неуклонно расти дальше. Рон ощущает, что находится на самом краю 199 единиц, прорыв может произойти в любой момент. Оказывается, ты, как и он, Шичибукай, на небольшой лодке. Перебинтованный Зара скрестил руки на груди и смотрел в направлении Рона. Рон стоял у перил корабля, спокойно глядя на море. Вот почему я тебе сказал, что не стоит думать о битве с Михауком, если не сможешь победить меня. Между мной и Михауком все же есть определенная разница в силе. Разве было бы не смешно, предстань ты перед величайшим мечником в мире с нынешней силой? Услышав слова Рона, Зара решительно ответил: это как раз то, что нужно. Победив тебя, я могу быть уверен в этом, уверен в способности столкнуться с этим человеком. Глядя на непреклонное отношение Зара, Рон нисколько не удивился. В конце концов, он насильно связал Зара соглашением. Это отличается от спасения жизни и становления настоящими партнерами. Но такие отношения тоже неплохи. Такой человек, как Зара, никогда не нарушит свое обещание и будет следовать по выбранному пути до конца. Твоя воля непоколебима. Глядя на дух Зара с духовной точки зрения, Рон был очень удивлен. Духовная сила Зара не очень высока, даже не перешагнула через порог в 50 единиц, но ее плотность невероятно высока, не сильно уступая Рону. Плотность характеризует качество духовной энергии, единицы характеризуют объем духовной энергии. Зара, конечно же, не может сравниться с ним по объему, но не намного уступает в отношении качества. Из Зара мог бы получиться прекрасный маг, но немного подумав об этом, Рон ничего не сказал. Зара не может стать магом, Его невероятно твердая воля проистекает из стремления идти по пути меча. Не говоря о чистой магии, даже путь магического мечника, Зара ни за что не примет это. Для него существует только меч, только чистое фехтование. Тогда я, точно так же иду по пути магии. Рон твердо прошептал. В бою с Зара, он полагался на проявление духовной силы и заклинание лезвия ветра. Это вообще не имело никакой связи с искусством меча. Рон, конечно же, может обучиться искусству меча и сочетать его с магией, став магическим мечником. Но на самом деле, в своем стремлении двигаться в одном направлении, он не сильно отличается от Зара. Рона не интересуют никакие другие пути, находящиеся за пределами пути магии. Зара был полностью предан пути меча. Рон точно так же предан пути магии. С импульсом непоколебимой воли и веры в себя, Рон продолжил медитацию. Характеристика духа, находящаяся на самом краю 199 единиц, наконец-то сделала последний шаг. Вот и все, Рон наконец-то достиг этого. Бум! Духовный мир словно взорвался. В этот момент Рон ощутил, что его душа начинает парить. Это не духовная перспектива, как раньше, душа по-настоящему отделяется от плоти. Дух полностью разорвал цепи физического тела. Освободившись от оков плоти, дух Рона покинул тело. Призрачный образ Рона парил прямо над телом. «Они не видят меня, похоже, это отличается от астральной проекции Пероны». Рон летал вокруг Зара, похоже, мечник не мог видеть его. Но в этот момент Зара почувствовал себя немного странно, как будто на него смотрит неприятное ощущение. Он настороженно огляделся, но увидел только неподвижно медитирующего Рона, на палубе больше никого не было. Что происходит? Зара нахмурился, ладонь легла на рукоять меча. Видя поведение Зара, Рон не стал еще сильнее раздражать его и вернулся к своей плоти, начав анализировать произошедшие изменения. Первое. Как и ожидалось, скорость мышления вновь резко возросла, в 3 раза быстрее, чем раньше. Второе. Духовная точка зрения улучшилась. Разглядывая свою плоть, Рон смог увидеть каждый мельчайший сосуд, каждую каплю крови, даже бесчисленные клетки в крови. Взгляд Рона погрузился в клетку, он смог увидеть даже внутреннюю структуру клетки. «Кажется, я могу». Глядя на свое тело, в голове Рона возникла мысль. Просто подумав об этом, Рон не мог сдерживаться и сразу же приступил к экспериментам. В этот момент Зара посмотрел на Рона и показал шокированное выражение лица. Он видел, как рука Рона начала постепенно распадаться на части. Ногти, кожа, плоть, сосуды, все по отдельности висело в воздухе. Далее Зара увидел еще более шокирующую картину. Тело Рона начало распадаться у него на глазах. Кожа отделилась и парила рядом с Роном, потом появился шар ярко-красной крови, далее отделились кровеносные сосуды и мышечная ткань, за ними последовали внутренние органы, в конце концов оставив только чистый скелет, даже не запятнанный кровью. В воздухе парило даже сердце. Даже Зара, обладающий невероятно крепкой волей, не мог не запаниковать в этот момент. «Эй, какого черта? Рон, будь на месте Зара обычный человек, он уже в страхе спрыгнул бы в море или просто потерял сознание от шока». Зара же, как и подобает настоящему мечнику, сразу же ухватился за рукоять меча. Фух. Немного крови, ткани и некоторые органы полетели к скелету Рона, сходясь в районе черепа, затем череп открыл рот. «Ха-ха-ха, не нужно обращать внимание на такие мелочи, это просто способность дьявольского фрукта. Зара, что это за ужасная способность? И вообще, такие вещи нужно делать в отдельной комнате, подальше от чужих глаз». Глава 151. Бессмертное тело. По сравнению с Зара, находящимся практически на грани нервного срыва, Рон был взволнован, словно получил новую игрушку. Под его контролем, тело начало распадаться на еще более мелкие составляющие. Клетки костей, клетки крови, клетки мышц, нервные клетки. Все составляющие тела Рона, включая даже скелет, исчезли. Би в воздухе парило только несколько шаров разного цвета. Это были различные виды клеток, из которых формируется тело человека. Фух. Некоторое количество каждого вида клеток собралось в одной точке, создав кошку. После того, как кошка мяукнула, клетки разделились и сформировали летучую мышь, затем снова разделились. Наблюдая за этой сценой, Зара начал сомневаться в жизни. Он способен сформировать все что угодно. Нет, не все что угодно. Контроль Рона находится на клеточном уровне, еще очень далеко до молекулярного уровня. Невозможно изменить саму суть клеток и сформировать другую материю. Например, нельзя превратить живые клетки в камень. Но даже так, Рон может моделировать и формировать из живых клеток все, что придет в голову. Теперь физический урон стал намного менее страшен для Рона. Сердце пробито или отрублена голова, все это не убьет его. Убить Рона. Придется уничтожить каждую частичку его тела. Но даже тогда, умрет только его физическая оболочка. Разве это не похоже на бессмертие? Продолжая манипулировать каждой клеткой своего тела по желанию, Рон пораженно пробормотал, но вскоре отрицательно покачал головой. Это все еще не бессмертие. Например, способность дьявольского фрукта Белауса. Он может полностью разрушить каждую его клетку. Сейчас контроль Рона находится на клеточном уровне. Если все клетки его тела будут расщеплены на более мелкие составляющие, он не сможет восстановить тело. И есть еще одна проблема. Рон обнаружил, что его дух не может постоянно существовать без тела. Хотя отделившись от физического тела, он может продолжать накапливать духовную энергию, но потребление и расход не могут быть сбалансированы. Для поддержания существования вне тела, дух Рона будет потреблять больше энергии, чем накапливает. В итоге, потеряв плоть и оставшись только с духовным телом, Рон будет постепенно становиться все слабее и слабее, вплоть до окончательной гибели. Возможно, когда дух станет еще сильнее, духовная энергия будет накапливаться быстрее, чем потребляется, и тогда Рон сможет существовать полностью независимо от физического тела, но на данный момент это невозможно. На случай полного уничтожения плоти, Рон должен действовать как Волан-де-Морт. Для начала нужно обеспечить среду для выживания души, а потом начать искать путь к возрождению плоти. Я должен быть способен сделать что-то подобное. Рон начал контролировать клетки, формируя сразу несколько объектов. Через некоторое время перед Роном предстало 10 уменьшенных версий его тела. Зара беспомощно покачал головой. Увидев отвратительную картину полного разложения тела Рона, это уже не казалось настолько ужасным. Глядя на 10 маленьких Ронов, уголки рта Зара задергались. 10 маленьких Ронов открыли глаза, но их взгляд был абсолютно пустым. Хотя плоть Рона разделилась и сформировала 10 тел, но сознание все еще было только одно. Рон попытался и понял, что не может разделить сознание. Похоже, он не может создать что-то вроде крестража Волан-де-Морта, в конце концов это разные миры, существование разных принципов и законов магии вполне естественно. Рон задумался, 9 из 10 маленьких Ронов распались, сформировав большого Рона, его дух вернулся в тело. Хаем, в каком-то смысле это все же можно назвать крестражем. Рон открыл глаза и начал задумчиво разглядывать маленькую версию себя. Хотя нынешний Рон не способен разделить дух на части, но разделить плоть проще простого. Как только главное тело будет уничтожено, дух Рона может вернуться к отделенной части плоти, для воскрешения. Но если даже дух будет уничтожен, Рон чувствовал, что это можно сделать только с помощью способности дьявольского фрукта, связанной с душой. Вдобавок, пользователь способности должен быть очень сильным, не слабее адмирала. Практически никто в этом мире не может уничтожить духовное тело Рона, теперь ему нужно позаботиться о плоти. В конце концов, на данный момент он не способен контролировать молекулы, невозможно сформировать плоть из воздуха. Это подойдет. Рон задумался и кивнул. Но он посчитал, что отделять 1/10 часть своих клеток немного чересчур и остановился на 1/20. Потеря 20-й части клеток не сильно повлияет на Рона. Деление клеток сможет компенсировать такую потерю за относительно короткий срок. У мини-Рона абсолютно отсутствует сознание, он просто овощ, но тело функционирует практически идеально. Неплохо. Рон удовлетворенно кивнул, после этого мини-Рон распался на клетки и впитался в его тело. После возвращения на базу, Рон проверит, возможно ли заморозка живого крестража. Если это невозможно, тогда пусть Виви или Марианна позаботится о мини-Роне. После этого, даже если Рон столкнется с кем-то чудовищно сильным и его тело будет уничтожено, его дух сможет временно привязаться к кому-нибудь и найти способ вернуться на базу. Далее останется всего лишь использовать мини-Рона для воскрешения. Хе-хе, это было довольно трудное время. Это было самое трудное время. До этого момента, в сравнении с другими профессиями, маг несомненно был самым уязвимым. Простой выстрел из пистолета был способен убить Рона. Но продолжая развиваться, в конечном итоге, маг становится ужасающим существованием. Различные средства воскрешения, делающие окончательное убийство мага невероятно трудной задачей. Разнообразная запретная магия, способная нести просто чудовищные разрушения. Особенно ужасны некроманты, вдобавок ко всему вышеперечисленному, способные вызвать ужасающую орду нежити. Атака на запредельном уровне. Невероятно трудно убить. Один человек может призвать целую армию. В конечном итоге маг станет существом, которого никто не рискнет провоцировать без крайней необходимости. Особенно это касается некромантов, способных обрушить на своего врага ужасающие бедствия. Я стал лучше ощущать окружающие элементы. Рон перешел на духовную перспективу, взглянул на море и протянул руку. Большой поток воды устремился к его ладони. Восприятие и контроль окружающих элементов ощутимо возросли. Рон вызвал интерфейс профессии и взглянул на характеристику сродства. Конечно же, она возросла. Профессия. Система закона. Верховный бог закона. Отпечаток магического закона. Третий этап. Вручение отпечатка. Второй этап. Первый этап. Резонанс. Характеристика духа плюс 6. Владение рунами. 43 штуки. Используемая волшебная палочка. Драконья волшебная палочка. Сродство с элементами. 50%. Общие очки достижений. 102. Сродство с элементами возросло с 20% до 50%. Теперь, развязав магию элементов, потребление духовной энергии снизится на 50%, а сила заклинания возрастет на 50%. Это сразу же ощутимо повысило силу Рона. Магия четвертого порядка, она должна быть невероятно мощной, не так ли? Закрыв интерфейс профессии, Рон показал взволнованное выражение лица. Глава 152. Глава 152. Осада. Гранд Лайн. Алабаста. В оазисе посреди пустыни. Бывшая главная база Барак Воркс и по совместительству казино, на данный момент здесь расположена временная база гильдии Арбалис. Прямо сейчас оазис был погружен в хаос, многие люди бежали отсюда, окружающая территория превратилась в поле битвы. Это пираты Биг Мам, не так ли? Почему пираты Биг Мам напали на нас? Когда президент Рон успел оскорбить пиратов Биг Мам, на крыше роскошного казино, пиранапарило в воздухе, управляя нежитью и призраками внизу. Им противостояло большое количество рядовых пиратов. 30 цветков удушения. Робин стояла неподалеку, ее выражение лица было крайне серьезным. Как и пирана, она неустанно атаковала противников внизу. Еще будучи дозорным, президент убил бойца пиратов Биг Мам. Среди четырех императоров, Кайда считается наименее адекватным, а Биг Мам самой злопамятной. Если вы посмели перейти ей дорогу, то рано или поздно обязательно поплатитесь. Рон, ублюдок, всегда умудряется найти кучу неприятностей. Нами раздраженно выругалась, но в такой отчаянной ситуации она тоже должна вступить в битву. Размахивая волшебной палочкой, Нами непрерывно высвобождала магию ветра, атакующие были сметены один за другим. Многие из оригинальных членов Барак Воркс были собраны на базе. Опираясь на способность дьявольского фрукта мистера 3 и дистанционные атаки нами, Робин и Пероны, они едва сдерживали нападение пиратов Биг Мам. Почему пираты Биг Мам атаковали нас? Создавая стену из воска, мистер 3 панически кричал. Он был готов сбежать в любой момент. Вы шутите? Это пираты Биг Мам. Даже если пришел только небольшой флот, с ограниченным количеством сил, это все еще не то, против чего они могут устоять. Нужно стараться как можно дольше удерживать оборону. Президент уже пересек реверс Маунти. Робин глубоко вздохнула и громко сказала: «Продержитесь еще немного, президент скоро вернется. Не нужно паниковать. В настоящее время офицеры и некоторые из передовых агентов уже знают личность своего президента. Хотя Шичибукай не способен сравниться с одним из четырех императоров, но все же он должен быть способен что-то противопоставить. Если бы обороняющиеся не знали, что их президент Шичибукай, и от них требуется только сдержать пиратов Биг Мам, скорее всего многие из них уже бросились бы в бегство. Ситуация на поле битвы была тяжелой, но Арбалесу все же удавалось сдерживать нападение противника. Но вскоре более сильные пираты Биг Мам пошли в наступление. И это подчиненные Шичибукая. Полный мусор, встав на пути у мамы, посмел покинуть морской дозор и стать Шичибукаем. Этот идиот просто искал смерти. По полю боя разнеслись презрительные и насмешливые голоса. Хотя это были просто пираты с наградами в несколько десятков миллионов белли, но оригинальные агенты Барак Воркс просто не могли противостоять пиратам нового мира. Несмотря на то, что нами, Робин и Пирана стараются изо всех сил, они просто не в состоянии остановить нападение нескольких десятков довольно сильных пиратов. Даже если это просто низшие кадры пиратов Биг Мам, они все еще пришли из нового мира, все они закалились в бесчисленных битвах. Это не продлится долго. Восковые стены мистера 3 разрушались одна за другой, он напряженно посмотрел в направлении крыши и крикнул: «Раз мы не в состоянии сдержать их, вы должны придумать способ отступить». Нами вытерла пот со лба, оценила ситуацию внизу и серьезно посмотрела на Робин. Робин кивнула. В следующий момент Нами, Робин и Пирана высвободили духовную силу, направляя ее вглубь базы. Через несколько секунд Нами взмахнула волшебной палочкой. «Всем отступать!» Робин крикнула людям внизу. Бум! Вся база начала дрожать и частично разрушаться. Появилось 10 магических башен. Паниглиф находился в центре формации. Башни сияли разными цветами, под контролем Нами и остальных они начали высвобождать магию. За исключением Паниглифа в центре, остальные 9 магических башен способны выпустить стихийную магию третьего порядка. Бум! Красный элемент огня сгустился над одной из магических башен и яростное пламя обрушилось на поле битвы. Куда бы ни направился поток пламени, везде оставалась только земля, раскаленная до состояния магмы. Затем активировалась башня, сияющая голубым светом. Смерч образовался посреди поля битвы, неустанно распаляя и поглощая окружающее пламя.